В туманное ноябрьское утро кожаная карета, залепленная грязью, подъехала к заднему крыльцу Преображенского дворца. Сырая мгла заволакивала его причудливые кровли. На крыльце нетерпеливо потопывал ботфортами Александр Данилович. Заметив дворовую девку, пробиравшуюся куда-то в наброшенном на голову армяке, крикнул: «Прочь, пошла стерва!» Девка без памяти побежала, разъезжаясь босыми ногами по мокрым листьям. Из кареты вылезли польский генерал Карлович и лифлянский рыцарь Паткуль. «Ну вот и слава богу», — сказал Меншиков, тряся им руки. «Пошли по безлюдным переходам и лестницам, пахнущим мышами, наверх. У низенькой дверцы Александр Данилович осторожно постучался. Дверь открыл Петр. Без улыбки, молча, наклонил голову, ввел гостей в надымленную спаленку с одним слюдяным окошком, едва пропускавшим туманный свет. «Ну что ж, рад, рад», — пробормотал, возвращаясь к окошку. Здесь, на небольшом непокрытом столе, на подоконнике, на полу были разбросаны листы бумаги, книги, гусиные перья. «Данилыч!» Петр пососал испачканный чернилами пальцы. «Данилыч, этому подьячему ноздри вырву. Ты ему так скажи. Одно занятие — чинить перья. Спит целый день, дьявол!» «Ах, люди, люди!» Паткуль и Карлович выжидательно стояли. Он спохватился. «Данилыч, подай гостям стулья. Возьми у них шляпы. Вот!» Ударил ногтями по исписанным в кривь и в кось листкам. «С чего приходится начинать? Азбуки веди! Растут по московским дворам такие балды, сажень ростом, дубиной приходится гнать в науку». «Эх, люди, люди! А что, господин Паткуль? Англичане Фергюсон и Грэнс знатные ученые?» «Будучи в Лондоне, слыхал о них», — ответил Паткуль. «Люди не слишком знатные, сие не философы, но более наук практических». «Именно. От богословия нас вши заели. Навигационные, математические науки, рудное дело, медицина — это нам нужно». Взял листки и опять бросил на стол. «Одна беда, все наспех!» Сел, бросил ногу на ногу, облокотясь, курил,